Глава 27. Собственность Сахарка. 17 августа. Спустя неделю. «Аля, я не думаю, что это правильно, что это надолго. А мальчики ко мне только сильнее привяжутся. Как они переживут, если однажды уйдут?» В этот раз я рассказала сестре историю не с работы, а из своей личной жизни, как она когда-то и хотела. С Пашей и Сашей она уже знакома, с моим характером тоже, так что могла понять, о чем я волнуюсь. Вот уж чего бы я точно не стала бояться. Скорее только, как это переживешь ты. «Я сильная, я справлюсь», — сказала без пафоса, скорее с недоумением. «Ты справишься. Но нужна ли эта цена?» — сказала сестра, схватив мои пальцы и начав их тискать, как у нее уже вошло в привычку в нашей встрече. «Ты о чем, Аль? Не стоит волноваться, что ты не способна на долгие отношения. Элла, ты не умеешь отпускать. Совершенно не умеешь». Она назвала меня Эллой, а не Эллочкой. В ее голосе слышится какое-то отчаяние. А мои пальцы сестра сжала так, что, кажется, сейчас кости хрустнут. Я вопросительно и немного растерянно приподняла брови. «Элла, пора. Отпусти меня!» Я вырвала свои пальцы из ее рук. «Пожалуйста! Мне все равно не прожить более полугода, а тебе квартира будет все еще нужна!» — вскричала Аля. По-моему, вообще впервые за все время она подняла голос. Узнала, значит, что операция будет не по ОМС. Интересно, как? Наверное, врач сказал. Недавно объясняла ему, с чем связана задержка. Папе, что продам квартиру, я не сообщила, а вот то, что меня сдаст этот мужик, не ожидала. «Квартира уже продана», — сухо сообщила. «У тебя же теперь семья! Не умеешь о себе думать? Подумай о них!» «Ты моя семья», — сказала еще более сухо, поднялась и резко вышла из палаты. Дверью хлопнуть себе не позволила, но когда шла по этажу, хлопнула ладонью по стенке. Это достаточно больно, чтобы сбросить напряжение, но и не ранить. К сожалению, не помогло. Ударила еще несколько раз подряд. Бесполезно. Ладно, дыхание. Медленный выдох. Вдох. Как же пахнет больницей. К горлу подступила тошнота. Гадство. А мне недавно начало казаться, что я справилась со своим страхом больниц. Но теперь я понимаю, это не страх больниц. Это страх потерять Алю. Я поехала на работу в желании отвлечься. Так-то сегодня смена Вениамина, но с мальчиками бабуля. Хотя ребята уже взрослые, могут и сами дома посидеть. Но я за них вечно волновалась, поэтому понимала Вениамина, почему он старается, чтобы рядом с ребятами всегда был взрослый. Да и стоит вспомнить Потоп и котят. Точно, котята. Что с ними делать? Свинюшу удалось пристроить. Но Лекс, так мы сократили апокалипсис, и Говнюк своих хозяев так и не нашли. Да и за время жизни в одной комнате с этими животными привыкла. Они уже гуляют по всему дому и, о счастье, затыкают Игоря. Он при них даже вякнуть теперь боится, ибо о нем вспоминают, а Лекс любит проверять крепость своих когтей на других. Как был злобной тварью, так и остался. Говнюк, в отличие от него, хоть и смелел, и проявления его медвежьей болезни прекратились. Хотя разок был желающий взять котенка, так Говнюк сразу вспомнил, почему его больше Васей не зовут. Теперь у нас дома целый зоопарк, но хоть детям не скучно. До работы я добиралась общественным транспортом, так что мое расположение духа не поднялось. А когда я зашла в магазин, я была настроена убивать, ибо Вениамин пялился на грудь какой-то мымры. Мой мужчина стоял рядом с кассиршей, между прочим, той из моей команды, что перевелась к Вене и тем самым избежала увольнения. А вот надо было мне всех увольнять. Я поспешила в их сторону. Вениамин меня еще не заметил. Продолжал слушать, что говорит кассир. А с его-то ростом и с ее декольте ему открывался прекрасный вид. Я со своим нулевым размером такой вид ему никогда не обеспечу. Он сейчас явно опустил взгляд ниже ее глаз. Но, заметив движение рядом, сразу повернулся ко мне и расплылся в улыбке, а когда заметил, в каком я бешенстве, улыбка у него пропала, он несколько раз недоуменно моргнул. На меня он сейчас смотрел так же, сверху вниз, как на кассиршу мгновением ранее. Только я вряд ли представляю ему столь великолепный пейзаж. Чтобы в пылу злости так и не уволить нашего единственного оставшегося в магазине кассира, я поспешила спрятаться в подсобку. Вениамин поспешил за мной, ноги у него длинные, он меня и обогнал, и дверь приоткрыл передо мной. Галины на складе не было. Может, ушла на обед куда-то или взяла выходной? Неважно. Отличная возможность поскандалить без свидетелей. «Ты!» — начала я, но на этом и застопорилась, больше не сумев сказать и слова. Не так давно у Вени был день сбора злости. Видимо, теперь моя очередь. Дурацкий день. То Аля хочет от меня избавиться, то этот мужлан. «Что это было?» — спросила единственное, что пришло в голову. Уже знакомый и действенный вопрос. Простой в произнесении при крайней степени злости. Вениамин замер на мгновение, задумавшись. А потом в его глазах появилось понимание, которое, вот гадство, переросло в широкую самодовольную улыбку. Ну не мог же я оттолкнуть человека из-за особенностей его одежды. К тому же я хочу спасти твой магазин. Закончил он, немного ехидно припомнив то, как я не так давно пыталась его спасти. Я отвернулась и скрестила руки. «Элла». Вениамин попытался меня обнять, но я дернула плечами, не позволяя. Мой взгляд упал на компьютерный стол со все еще торчащим стикером, который я запретила Мише убирать. Ведь когда-то Веня хотел заменить этот стол, и я приклеила туда оповещение «Не трогать! Собственность Сахаровой!» Правда, «Сахаровой» скорее читалось как «Сахарка», но общий смысл тот же. Вениамин появился в обзоре слева, пытаясь то ли положить голову мне на плечо, то ли поцеловать в щеку. Я протянула руки к столу, сорвала стикер, развернулась и приклеила его Вене на лоб. Он как раз наклонился удобно. «Так и ходи целый день, чтобы ни одна сисястая дура не посмела к тебе лезть». Веня так мило смотрелся со стикером на лбу, что у меня сразу невольно вернулось хорошее настроение, которое он тут же испортил, сорвав стикер со лба. «Эй!» — возмутилась и подпрыгнула, пытаясь достать его лоб или хотя бы руку со стикером. Он же уже выпрямился, так просто не достать. Он не вернул стикер и явно не собирался снова позволить его приклеить. Ему что, действительно приглянулась та мымра? Я поняла, что у меня от обиды задрожали губы. Веня, увидев, что я расстроилась, встал на колени и всучил мне в руки сорванный стикер. «Он помятый», — не согласилась я снова клеить. Да и правда, унизительная ситуация для Вени. И на лоб приклеила такую тупую записку, и вон у себя в магазине на коленях стоит. А я не против. Просто предлагаю вариант на подольше, чем один день. «Суперклей?» — спросила, невольно шмыгнув носом. «Не совсем». «ПВА?» «Кое-что надолго, я же сказал». «Нет, портить твой прекрасный лоб татушкой принадлежит Элле, я не согласна». «Элла, ты такая глупая», — вздохнул мой мужчина. А я разозлилась и снова приклеила ему стикер на лоб. Веня встал вместе с мятым розовым стикером над глазами и вышел из подсобки. Это было слишком, да? Я так и знала, что со своим взрывным характером все испорчу. Я села на компьютерный стул, который громко скрипнул. Звук был похож на вой моей души. Гадство. Я же извиняться не умею. Да и за что? Он точно смотрел на грудь этой кассирши. Вениамин вскоре появился со стаканчиком кофе в руках и протянул мне его со словами: «Сделка?» Я вспомнила, что обещала принимать кофе, пока мы в отношениях, и со вздохом облегчения приняла стаканчик. Эхом отозвался вздох облегчения Вениамина. «Значит, отношения в силе. Сделка не разорвана. Я посмотрела на логотип на стакане и спросила. «Ты поднялся на третий этаж за кофе? Прямо с этой надписью на лбу?» «Конечно. Я подумал, что ты хотела сообщить коллегам о наших отношениях. Но не всему же ты ТЦ!» Вениамин улыбнулся и пожал плечами. Я поманила Вениамина пальцем. Он послушно наклонился, чтобы я могла достать до него с сидячего положения. Правда, недостаточно низко. Я схватила его за галстук и наклонила ниже, чтобы легко поцеловать в щеку, нежно в морщинку у глаза и страстно в губы. Мы увлеклись, и стикер отпал сам. Веня тяжело дышал после поцелуя и оперся о стол, который скрипнул, так и подтверждая предположение Вениамина, что скоро развалится и нам нужен новый. Я огляделась, нашла розовый стикер у себя под ногой и подняла его, задумчиво смотря на свой кривой почерк. «Сахарок», — усмехнулась я, а затем и хихикнула. «Для диабетика». «Я не диабетик», — сказал Веня, покачав головой. «Мне можно». «В смысле? Мне же врач сказала». И я точно помню, про диабет было упоминание при нашем разговоре с врачом Вене после его попадания в больницу. «Вообще-то у меня не сахарный диабет, а не сахарный диабет». «Не сахарный, а не сахарный? Что?» Я от удивления выронила стикер. Он, конечно, заикается иногда, но не целыми словосочетаниями. Веня сел на корточки и взял за почему-то задрожавшие руки. Что за привычка у родных мне людей тискать мои пальцы? Они же ничем не примечательны. Я даже маникюр не делаю, состригая ногти под корень. «Элла, есть такая болезнь, которая называется несахарный диабет. Из-за нее мой организм не может сохранять воду в организме. К счастью, при регулярном приеме лекарств и низком уровне стресса заболевание не сильно сказывается на моем уровне жизни. И Паша?» — спросила, вспомнив, как много он пил воды и как будто не мог напиться. «Да, у нас наследственное. К счастью, Сашу обошло». «О, Боже!» Я вырвала пальцы, схватила себя за волосы и потянула пряди, причиняя себе боль. «Элла, Эллочка, да послушай ты, в этом ничего такого нет. Никак тебе не помешает». «Не помешает?» — спросила в отупении. «Мы научились справляться. Ну, может, туалет будем слишком часто занимать, и бутылки стоят по всей квартире. В остальном никаких неудобств». «Он что, за моё неудобство переживает? Совсем мозги растерял? Я же Паше никаких лекарств не давала. Даже не подумала о таком. А Саша упоминал, что Пашка часто в больницах. Могла бы догадаться. Это из-за меня, Паша». «Шш». Вениамин приложил большой палец к моим губам, а второй ласково провел по моей руке, расслабляя пальцы и высвобождая мою руку из шевелюры. На пальцах были волосы в большом количестве. Кажется, я перестаралась, дергая себя за пряди. Убедившись, что я молчу и не собираюсь продолжать самобичевание, Вениамин добыл и вторую мою руку, освободил обе от оторванных волос и начал гладить на моих ладонях линии. «Ты прости меня за тот день. Я просто за Пашку очень испугался. Вот на тебя и накинулся. А вообще это я сам виноват». Начал второй круг самобичевания Вениамин, только уже в собственном исполнении. «Он еще и извиняется. Ну, знаешь ли, мне тебя еще учить и учить», — прошипела я, вдруг снова начиная злиться. «Чему?» «Злиться. И не извиняться потом за это», — сказала, улыбнувшись. Сжала его руки, прекратив поглаживание, подкатилась на стуле поближе и поцеловала его в губы. Не знала, как еще показать, что эта болезнь с дурацким названием нисколько меня не отталкивает и не беспокоит, ну, кроме факта, что они снова могут оказаться в реанимации. Веня судорожно вздохнул мне в губы. Кажется, его действительно очень беспокоило, что я откажусь от такого шикарного мужика из-за подобной ерунды. «И кто из нас глупый?